Наоборот, если человек выйдет из-за стола сытым, у него через несколько минут появится чувство пресыщения, появится желание полежать и резко снижается работоспособность. При наклонности к полноте надо систематически взвешиваться не реже, чем раз в неделю, и регулировать питание, нормализуя свой вес. Все это относится не только к зрелому возрасту, но и к юношам и даже к детям. Во время своего пребывания в Горловке мы посетили одну семью, где мальчик 13 лет выглядел как взрослый, располневший мужчина. Когда мы сели за стол, он ел больше, чем каждый из нас. Причем никто его не ограничивал. В свое время, когда у мальчика только начала выявляться склонность к полноте, отец хотел ограничить ему количество съедаемой пищи. На него набросилась мать и бабушка. «Что ты? Зачем ограничивать? Ест ты, слава богу, пусть больше ест, быстрее расти будет». И он начал расти, но не столько в высоту, сколько в толщину. Когда уже женская часть семьи стала проявлять беспокойство и попыталась ограничить, это оказалось не так просто. Мальчик старался есть, когда дома никого не было. Попытки ограничить его питание были слабыми, они не дали сразу нужных результатов, и все от него отступились. При нас он ел сколько хотел, и то, что он съедал, вызывало беспокойство. Сейчас этот мальчик без лечения уже не сможет прийти к норме. Во всяком случае, здесь нужен такой строгий режим и порядок, которого в данной семье, по-видимому, не достичь. Уменьшая количество пищи для похудения, надо следить за тем, чтобы белков было не меньше 80-100 граммов в день. В 100 граммах мяса или рыбы содержится приблизительно 20 граммов белков. При этом пища должна быть более разнообразной и богатой витаминами. Разнообразить пищу надо для того, чтобы человек имел возможность получать так называемые незаменимые аминокислоты, составные части белка, которые крайне необходимы, но содержатся в самых разнообразных продуктах. Из различных видов белковой пищи наиболее ценным и полезным является творог –